и он вдруг очень нежно сжал ее запястье. Его ладонь оказалась сухой и горячей. «Правда, я до сих пор думаю», — медленно продолжил он, глядя прямо в глаза и беря ее за вторую руку, — «зачем тебе все это?» Василиса моргнула, но глаз не отвела, даже постаралась успокоиться. «Ты про что?» «Часодейство, ключи, борьба». Фэш еще немного подступил, не сводя с нее странного взгляда, и шепнул. «Мне кажется, Василиса, ты в очень большой опасности». Василиса подумала, что сейчас она действительно в опасности. Голубые глаза Фэша были почти рядом. «Я тебе не верю». Она вдруг тоже перешла на шепот. На его щеках опять появились ямочки. Фэш еще немного придвинулся к ней, провел ладонями вверх до ее локтей, чуть сжал их. Василиса, совсем растерявшись, перестала дышать. Расстояние между ними было таким близким, что она ощущала на щеке его дыхание. «Я все хотел тебе сказать, что...» Голос его прервался. Василиса ощутила, что ее наполняет некое незнакомое чувство, словно хочется взлететь и провалиться сквозь землю одновременно. Фэш не отрывал от ее лица пристального взгляда и, словно забывшись, нежно провел пальцами по ее руке вверх, осторожно погладил плечо, а после тронул за волосы, забрал прядку за ухо ласковым жестом. «Ну, хотел тебе сказать...» Снова начал он как-то непривычно робко. Его руки бессильно скользнули вниз и сжали ее ладошки. «Так что хотел?» — не выдержала Василиса и тут же прокляла себя. «Ну вот зачем такое ляпнула?» «Что ты очень доверчива, Фейра!» — неожиданно громко произнес Фэш, разом отпустил Василису и зашагал вперед по тропинке, к озеру, раскинувшемуся невдалеке, истинно черным островком. Василиса не видела, как он, прикрыв глаза, расстроенно закусил губу и вздохнул. Но уже через мгновение лицо его приняло обычное равнодушное выражение. «И быстро прощаешь», — злорадно добавил мальчишка, как только Василиса, радуясь, что здесь совсем стемнело и не видно ее пылающих щек, поравнялась с ним. «Я прощаю только друзьям», — сказала она, стараясь, чтобы голос прозвучал беззаботно, — особенно их нерешительность. Василиса окончательно развеселилась и, обогнав оторопевшего Фэша, пошла первая. Через озеро красивыми хрустальными дугами шли параллельно мосты. Две удивительные волшебные радуги в ночном небе. Расстояние между ними казалось огромным, около 30-40 метров. «Вот здесь ты будешь учиться летать», — Фэш ленивым жестом обвел рукой озеро. «Здесь?» — Василиса с опаской приблизилась к черному серебру воды. «А тут глубоко?» «Метров 10», — кивнул Фэш. «Или 15. Давай, вызывай крылья». Ничего не получалось. Трудно было сосредоточиться под скептическим взглядом мальчика. «Если ты всегда так будешь копаться, то в случае опасности тебе вряд ли удастся взлететь». Фэш с сомнением покачал головой. «Я научусь», — буркнула Василиса. Она безуспешно пыталась представить, как молния с браслета должна пройти по левой руке, через плечо перебежать на лопатки и вспыхнуть там огненным цветком. «И не забудь выкрикнуть числовое имя», — напомнил Фэш. Василиса рассеянно кивнула. Наконец-то она почувствовала, как по руке бежит молния и... «Василёк!» Крылья появились мгновенно. «Теперь помаши ими для разминки», — произнес Фэш и, скрывая коварную улыбку, демонстративно зевнул. «Сделай пару пробных прыжков, что ли. Танцуешь ты явно лучше, чем летаешь». «О, так ты все-таки смотрел мое выступление», — не оборачиваясь, хитро спросила Василиса. «Нет, не смотрел», — вдруг разозлился Фэш. «Давай же, лети, птичка, а то мы до ночи назад не доберемся». Василиса сделала вдох и побежала по поляне, пытаясь подняться в воздух, но крылья совсем ее не слушались. Фэш, не скрываясь, захохотал. «Ну и вид у тебя», — выдохнул он, не переставая смеяться. «Ты чего бежишь? Тебе же лететь надо! Ха-ха-ха-ха!»